«А вот этого не надо делать», — я покачал головой. «Многие и так догадываются, что у жрецов много что есть в закромах, но не надо это пока что выставлять на показ. Что же до этих князьков, плевать на них», — я пожал плечами. «Ну а что, ну соберутся они, поговорят и скажут, что мы плохие, вот только где доказательства? Их нет, просто слова, да и каким образом закрытие одних аномалий может привести к активизации других? Мы вообще не знаем, по какому принципу они работают», — я усмехнулся. «Ну ты-то знаешь», — дед подмигнул мне, — «а насчет всего остального я согласен с тобой, кроме говорильни нас ничего не ждет. Опасность в целом грозит не нам, она грозит Алексею, и вот это меня настораживает. Но ничего, и с этим разберусь». Улыбка старика стала предвкушающей. «В конце концов, все эти князьки до сих пор не знают, что я тайный советник. Хе-хе, вот и будет для них сюрпризом». Москва. 2 часа спустя. Один из многочисленных ресторанов города. «Ну как все прошло?» Круглолицый, улыбчивый старик вопросительно глянул на вошедшего. «У тебя получилось?» «А да», — старик был в ярости, мужчина усмехнулся, «да и щенок попался тоже, так что я высказал в лицо ему все, что я думал. Видели бы вы лицо старшего Распутина». «Успокойся, Лопухин, теперь главное не терять контроль над ситуацией». Круглолицый резко перестал улыбаться. «У нас есть план, и мы должны следовать ему. А все, что творится в аномалиях, не так важно. В конце концов, пусть защитники мелких родов и дураки-патриоты льют свою кровь. Наши воины же пока будут копить силу и ударит только тогда, когда мы решим. Не забывайте о другом, господа, наша цель – не допустить исчезновения аномалий». В разговор вмешался еще один мужчина, с глазами ярко-голубого цвета. «Если аномалий станет меньше, то большинство проектов, которыми мы занимаемся, придется остановить, а мне бы этого не хотелось. Те же китайцы довольно неплохо платят за наши эликсиры, да и артефакты продаются непрерывным потоком», — мужчина усмехнулся, — «и всего этого мы добились только благодаря контролю над особыми аномалиями, и не хотелось бы их терять. Так что ждем, когда эта волна успокоится, и созываем совет князей. Посмотрим, как Алексей поведет себя, когда поймет, что в очередной раз никто не хочет видеть Распутиных в столице». Клановый квартал Распутиных. Поздняя ночь. 6 средних аномалий я смог закрыть за сегодняшний день, и, честно говоря, под конец уже стал жалеть о том, что согласился на это. Слишком много хаоса я поглотил, и теперь мой источник в раздрае, энергетические каналы горят, а настроение хуже некуда. «Малыш, можно войти?» Голос Мараны отвлек меня от размышлений. «Заходи, конечно, ты же знаешь, для тебя моя дверь всегда открыта». Я слабо улыбнулся, глядя на немного смущенную богиню. Несмотря на всю ее силу, иногда она ведет себя абсолютно как человек, и я не могу понять почему. Но тем не менее мне это нравится, и, честно говоря, чем дольше она будет такой, тем лучше. «Малыш, тебе нужна моя помощь», — богиня не спрашивала, она утверждала. После ее руки засветились зеленоватым светом, а я почувствовал, как меня начинает отпускать. Надо же, даже белый не в состоянии лечить такое, а вот богиня запросто это сделала. «Благодарю», — выдохнул я, — «но ведь ты пришла не ради этого, так?» «Так», — Марана кивнула. «Меня беспокоит то, что началось в пятнах хаоса, такое ощущение, что нас с тобой хотят выманить. Не забывай, на планете еще есть пришлые, у тех же северян, например, их достаточно, так что, возможно, это делает кто-то из них. Я это прекрасно понимаю, но пока что переживать не стоит. Думаю, для серьезных демонов проникновение в этот мир – дело сложное, хаоса по их меркам тут не так много, поэтому им приходится тратить свои силы. Да и без подпитки они слабеют тут, медленно, но слабеют. Так что, скорее всего, мы не встретимся с лордом, он не выйдет на битву с нами». может быть», — задумчиво кивнула Марана. «Впрочем, плевать, что дальше? Что, если это не закончится так быстро, как ты думаешь?» «Знаешь, я пока не думал об этом». Встав с кровати, я подошел к окну и посмотрел во двор, где, несмотря на ночь, дружинники трудились в поте лица, перетаскивая ящики с оружием и демоническими ингредиентами. Но если на то посмотреть, у нас не так много выбора, придется драться до самого конца. «Не придется, человек», — незнакомый голос прозвучал из самого дальнего угла моей комнаты. «И, прежде чем ты начнешь кидаться заклинаниями, дай мне договорить, Это тебе же на пользу будет. Глава 5. Некоторое время до этого. Мир теней. Он слишком медленно развивается. Тихо прошелестел один из призраков. Я чувствую, что в скором времени не смогу больше поддерживать нашу псевдожизнь, а значит, нам нужно поторопиться. И что ты предлагаешь, отец? К нему приблизилась еще одна тень. Ты сам говоришь, что у нас нет сил, но при этом явно подразумеваешь, что этому полубогу надо помощь. Как ты это видишь? У нас не настолько мало сил, тихо произнес первый призрак. Для того, чтобы послать помощника, я выделю энергию. Сила тени будет не в том, чтобы воевать, а в советах и знаниях. Меня радует, что Марана выжила, но она никогда не имела достаточно силы, и сейчас она явно растеряна. Тогда отправим вестника. Еще несколько теней приблизились к призраку. Либо мы делаем это сейчас, либо не делаем вообще. Решай, отец. Вестник, тихо прошелестел призрак, мы отправим вестника. Клановый квартал Распутиных, комната княжича. Ну, я могу и выслушать, только покажись для начала. Усмехнувшись, я кивнул на богиню, потому что вот эта особа готова в любой момент устроить тут локальный мир мертвых, и я не советую заставлять ее ждать. Из темноты медленно выплыла невысокая сгорбленная тень с красными угольками глаз. При всем моем уважении к богине смерти, у нее нет власти над тенями, с усмешкой сказал сгусток. А вот у тебя есть, Кастас, хоть и не такие большие, как ты думаешь, но я здесь не за этим. Меня прислали для того, чтобы напомнить, у тебя всего один месяц, чтобы вернуть еще одного бога. Но мои хозяева сомневаются, что ты успеешь, так что я буду помогать тебе, хочешь ты этого или нет. Сомневаются, слова тени разозлили меня. Так, может, тебе стоит вернуться в мир теней и передать своим хозяевам, что они ублюдки. Ведь изначально мы заключили договор, и это они нарушили его, выставив новые условия. Моя аура мгновенно наполнила комнату, и этот сраный посланник испуганно сжался. А ведь всего лишь надо было не хамить козлу, и все было бы спокойно. Я не это имел в виду, тихо прошептал он, просто вам понадобится помощь, а я многое знаю и готов доказать это уже сегодня. Оставь его, малыш, вдруг и правда он пригодится. Богиня положила мне руку на плечо, в конце концов, ты в любой момент можешь отправить его обратно, так какая разница, ладно. Сквозь зубы выдохнул я, но только потому, что это попросила ты. Слышал, тень, благодари богиню, ведь если бы не она, ты бы сейчас отправился бы к себе обратно вместе со всеми своими претензиями. И не смей больше мне дерзить, сгусток, иначе я просто поглощу тебя. Как скажете, но не сильно я и дерзил, недовольно буркнул он, но, заметив мой недовольный взгляд, тут же исчез. Ты хотел продемонстрировать свою полезность, но так ничего и не сделал. Произнес я в пустоту, я жду, тень, не разочаровывай меня так сразу, я и так не уверен, что поступил правильно, оставив тебя здесь. Я могу привести вас к схрону, где находится пара божественных клинков, голос прозвучал буквально рядом с моей головой, такое доказательство подойдет. Подойдет, я ухмыльнулся, что ж, тогда веди нас, но учти, если мне покажется, что что-то не так, ты пожалеешь. Ты со мной, обратился я к богине. «Конечно, с тобой», — она улыбнулась, — «кажется, твоя версия начинает обретать реальность, малыш, боги, даже будучи тенями, решили помочь нам». «Нам», — я покачал головой, — «не обольщайся, они помогают себе. Лично мне нет никакой разницы, сколько богов в мире, а вот им еще как есть». «Ладно, пошли, не будем тянуть резину. Покинуть дворец у нас получилось довольно легко». Я просто приказал одному из дружинников, и тот, сев за руль, поехал в сторону северной окраины столицы. Тень все время летела впереди, благо боец ее не видел, только я и богиня. Ехали мы довольно долго, около 3 часов, и в итоге, покинув столицу, доехали до неприметной деревни из нескольких домов. Хм, а ведь тут есть люди, хотя, как по мне, куда удобнее было просто продать все и переехать в другое, более людное место. «Жди, я надеюсь, мы скоро вернемся», — сказал я бойцу, после чего мы с Мараной покинули салон автомобиля и пошли за тенью. Сгусток повел нас в сторону небольшой рощи, и что меня удивило, так это то, что все деревья были очень-очень старыми, не меньше пары сотен лет. Вот тут, прямо под корнями, сгусток замер рядом с огромным дубом, копать всего ничего, и ты сразу же убедишься, что я полезен. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Проигнорировав слова тени, я обратился к Маране. «Чувствую», — кивнула она, Это место явно посетил кто-то из моих братьев, только не знаю кто. Может быть, Перун, может быть, Сварог, хотя нет, скорее всего, Сварог. Этот запах ни с чем не перепутать. И да, под корнями дерева и правда два божественных артефакта. Тень не обманул тебя, Хаем, а вот сейчас мы лично в этом убедимся. Достав из поясных ножен нож, я присел на корточки и начал копать, стараясь при этом не задевать корни дерева, все-таки такого второго дуба вряд ли найдется рядом со столицей. Уже через 20 сантиметров лезвие ножа ударило во что-то металлическое, и дальше я стал разгребать землю руками, а через минуту я добрался до кожаного свертка и, достав его, довольно улыбнулся. Даже не разворачивая, можно было понять, что скрывается внутри, но мне не терпелось увидеть, что там. Сверток был связан грубой веревкой, и одним взмахом ножа перерезав его, я развернул кожаное полотно, и перед моим взором предстали настоящие шедевры. Два черных, как ночь, клинка с выбитыми на них рунами золотого цвета. Эти мечи были лучше всего, что я встречал в своей жизни, а уж поверьте, клинков я видел много. Совершенство, тихо прошептал я, эти клинки бесценны, я буквально чувствую, что они созданы под мою руку. Это точно работа Сварога, с улыбкой произнесла Марана. Дядя всегда умел создавать что-то такое, что отличалось бы от привычных вещей, узнаю руку мастера. Но поверь, малыш, куда ценнее тот факт, что эти мечи никому не привязаны, обычно божественное оружие имеет хозяина, и поэтому смертные не могут им воспользоваться, но не в этом случае. Так что владей, малыш, я надеюсь, что эти клинки помогут тебе добиться цели. Медленно взяв клинки в руки, я прикрыл глаза и усмехнулся. Сила мечей тут же вошла в контакт с моим источником и образовала связь. Теперь эти мечи мои, полностью мои, и никто не сможет их отнять. А еще они были полны первородной мощи. Уверен, даже лорд демонов не выстоит против такого оружия. Прелестно, просто прелестно, я покачал головой. Ты и правда не соврал, тень, доказал, что можешь быть полезен. А теперь нам пора вернуться домой, завтра нас ждет новый день борьбы с рогатыми тварями, и этот день им точно не понравится, хе-хе. Африканский континент, бывший дворец генерала Хара, ныне же дворец лорда Асгана. Одна мелкая букашка, а сколько проблем от нее, лорд покачал головой, что скажете, твари, как нам заарканить этого ублюдка? Я хочу лично выпить его душу, и сделать это медленно, чтобы жалкий человечек прочувствовал на своей шкуре всю мощь хаоса. Мы можем послать гвардейцев, повелитель, сказал один из легатов сына, у нас достаточно сильных бойцов, чтобы уничтожить одного человека. Гвардейцы, где ты тут увидел гвардейцев, отброс, лорд оскалился, то, что ты называешь бойцами, всего лишь мусор, и я понятия не имею, зачем мой сын держал вас при себе. Лучше бы он скормил вас ядру и создал новых демонов. Вы позор хаоса, позор нашего плана, других слов у меня для вас нет. Пошлете мясо к человеку, и он просто сожрет его, став еще сильнее, вот что будет, если мы последуем твоему плану, идиот. После этих слов лорд лениво махнул рукой, и огненная плеть снесла голову демону, а его тело тут же исчезло в пламени. У кого-нибудь есть еще идеи? Собранные в тронном зале молчали, после такой быстрой расправы легаты решили промолчать, в отличие от генерала его отец был куда свирепее. Так я и думал, усмехнулся Асган, ладно, я сделаю это сам, черви, покажу вам, как нужно решать вопросы. Но это первый и последний раз, когда я так делаю, если вы не начнете меня радовать, пойдете на корм к ядру, клянусь хаосом. Клановый дворец Распутиных, вернулись мы домой почти под утро. Так что я успел поспать всего лишь 2 часа, после чего пришлось просыпаться. Приняв быстрый душ, я оделся и спустился в гостиную, где меня уже ждал дед, а на столе накрыли завтрак для двоих. «О, а вот и сонное царство изволило глаза открыть», — с усмешкой произнес старик. «Ну что, внучок, как самочувствие?» «Все хорошо», — сев за стол, я налил себе крепкого чаю и, сделав несколько глотков, блаженно выдохнул. Можно сказать, что даже выспался, хотя спал я немного. Ну это мне уже понятно, он кивнул. Лучше расскажи, куда ты ночью поехал, а то мне доложили, но без подробностей. Да так, Марана вспомнила про один схрон, и мы решили его проведать. Я усмехнулся, и очень даже удачно все получилось, деда. Так что теперь твой покорный слуга обладатель парных клинков, выкованных богом-кузнецом. Как тебе такое? Шутишь? Старик чуть не уронил вилку, И ты пришел сюда без них, паршивец? Нет, Костя, я когда-нибудь точно поймаю инфаркт от твоих выкрутасов. У тебя 30 секунд, внучок, я хочу их видеть. Он расплылся в довольной улыбке, а мне пришлось призвать стихию, чтобы успеть за нужное время. Когда я вернулся в гостиную с мечами, дед уже был на ногах и, не дав мне сказать и слова, начал рассматривать мечи, лишь цокая от удивления. «Ты настоящий везунчик, Костя, по-другому и не скажешь». Он покачал головой, «это шедевр, внук, поздравляю». «Спасибо, деда», я улыбнулся, «и сегодня я собираюсь пустить эти клинки в дело, мне интересно, как они себя поведут на поле боя. Есть у меня ощущение, что большинство демонов для них всего лишь смазка». «Чуть не забыл, старый дурак», дед покачал головой, «сегодня нам нужно ехать на запад, внук, как ты знаешь, там есть одна большая аномалия, и за ночь ситуация сильно ухудшилась, пришлось даже императорским гвардейцам вступить в бой. Такие вот дела, Костя». «Ну надо так надо», я пожал плечами, «тогда завтракаем и поехали, не будем терять время». Старик кивнул, и мы вернулись к еде, отдав должное нашим поварам. Под конец к нам присоединилась Марана, богиня была необычно молчалива, она лишь поприветствовала нас, а дальше просто смотрела. «Что случилось? Когда мы закончили, я подошел к богине, ты какая-то слишком собранная. У меня опять предчувствие, малыш», серьезно ответила она, «не знаю, что нас ждет на этот раз, но будь наготове, так как опасность куда больше, чем в прошлый раз». «Хм, буду иметь в виду», я нахмурился, «а теперь поехали, посмотрим, что там в аномалии такого произошло, что пришлось подключить императорских гвардейцев. Одна из мелких аномалий на юге столицы. Как думаешь, Зуб, нам тут еще долго стоять придется?» Невысокий защитник обратился к своему товарищу, «не знаю, что вообще происходит, но мне это совсем не нравится, за несколько суток мы потеряли уже 40 бойцов, когда такое в последний раз было». «Не мельтеши, Бизон, самому тошно», флегматично ответил Зуб, «ты думаешь, кому-то это вообще нравится? Никто не знает, что происходит, поэтому нужно просто делать свою работу. И вот что я тебе еще скажу». Неожиданно защитник замолк и кивнул в сторону центра аномалии, «глянь, что там такое». Это было последнее, что он успел произнести перед тем, как потерял сознание, а его товарищ успел заметить лишь когтистую лапу, что держала дубину, и тоже рухнул как подкошенный на землю. Асган был доволен. Его план был довольно прост, но именно такое лучше всего и работало, когда дело касалось людей. Выбрав мелкое пятно, он переместился туда вместе с сотней личных гвардейцев, и в течение часа демоны собрали для него хорошую жатву, несколько сотен пленников ждали своего часа, со страхом смотря на лорда. Вот, он протянул клочок человеческой кожи одному из гвардейцев, кинь это под ноги командирам этого сброда, он оскалился, уверен, очень скоро тут будет тот, кто нам нужен. Демон кивнул, а через несколько минут под ноги командиру отряда защитников упал кусок кожи. Подняв его, пожилой боец развернул и прочитал всего одну строчку. «Пусть тот, кто закрывает пятна, придет сюда, иначе ваши людишки сдохнут в мучениях. Свяжитесь с князем Распутиным». Он развернулся и глянул на своих помощников. «Нужно присутствие княжича Константина. Мы тут, кажется, столкнулись с чем-то непонятным». Когда видон деда завибрировал, я словно почувствовал, что сейчас старику сообщат что-то неприятное, и оказался прав. С каменным лицом выслушал невидимого собеседника, после чего спрятал видон в карман и посмотрел на меня. «Нам придется изменить маршрут, внук». Он покачал головой. В одной из мелких аномалий исчезли несколько сотен защитников, а потом их командир получил послание на куске человеческой кожи. «Не знаю, что там за тварь, но она очень сильно жаждет встретиться с тобой». Мои губы сами собой расплылись в хищной улыбке. «Так-так, а вот, кажется, и лорд решил себя показать, только у этого ублюдка хватит наглости так себя вести. Что ж, я как раз хотел использовать клинки, вот и посмотрим, на что способен целый лорд, хотя вряд ли он долго проживет после нашей встречи, хе-хе». «Хорошо, деда, едем», я кивнул, «не переживай, я догадываюсь, с кем мне придется столкнуться, и ни капли по этому поводу не переживаю». «Как скажешь, внучок, как скажешь», старик задумчиво кивнул, «но надо сообщить императору. До этого дня демоны еще не выходили на контакт с нами, и, честно говоря, меня это напрягает. Я чуть было не сказал другое, но вовремя опомнился. Надо, кстати, рассказать Маране, пусть работает со жрецами, там точно был кто-то, кто якшался с рогатыми, вот пусть и найдет эту тварь, такие люди даже хуже демонов, они, грязь на теле вселенной. До нужной аномалии мы добрались быстро, меньше чем за час, и, выскочив из броневика, я подхватил клинки и направился в сторону аномалии. Пусть дед решает вопрос с местными защитниками, у меня же другая задача. Фамильяров трогать не стал, слишком рано им с целым лордом тягаться. Аномалия была небольшой, так что до центра я добрался очень быстро. Сам центр был расположен в небольшом котловане, так что пришлось сначала преодолеть небольшой холм, и только после этого я наконец-то увидел то, что мне было нужно. В самом центре на походном троне сидел, развалившись, огромный демон, рядом с ним на коленях сидели несколько суккуб, а в стороне валялись люди. Приглядевшись, я понял, что это защитники, большинство из них были живыми, но были и мертвые. «Ну, сука, держись, я тебя сейчас резать буду». «Вот ты и пришел, человек», — недовольно громыхнул лорд, — «ты еще слабее, чем я думал, а столько проблем умудрился создать для меня. Рад стараться, тварь», — я усмехнулся, — «не переживай, все твои проблемы исчезнут, как только ты лишишься головы, но я убью тебя быстро, в награду за то, что твои шавки не тронули наших защитников». «Защитники», — хрюкнул лорд, — «да это черви, не способные даже оружие в руках держать. Впрочем, плевать, у меня закончилось терпение. Взять его». После его приказа десяток закованных в тяжелую броню демонов двинулись в мою сторону, но мне хватило двух взмахов меча, подкрепленных силой, чтобы превратить их в трупы. «А ты не так прост, человечек», — оскалившись, — произнес лорд. «Тогда я, Асган, лично займусь тобой, Асган». Я не выдержал и расхохотался, вот не думал я, что мы еще встретимся, плешивый ублюдок. «Как ты меня назвал?» Ошарашенно спросил он. «Нет, такого не может быть, так меня называл только один ублюдок, и он труп. А вот хрен тебе, рогатый», я усмехнулся. «Ну что, не ожидал увидеть дядю Костаса». Глава 6. Вместо ответа Асган ринулся в атаку. И надо сказать, с тех пор, как мы встречались в последний раз, он неплохо так поднял свой уровень. Пришлось уйти перекатом от его огромной секиры, но тварь и не думала меня отпускать просто так. Он мгновенно развернулся и метнул в меня сгусток хаоса, который я принял на скрещенные клинки. Мечи даже не заметили магического удара, а я довольно усмехнулся. «Вот видишь, плешивый ублюдок, все так же, как и в тот раз», я покачал головой. «Вот только сейчас не будет владыки, который тебя защитит, а значит, ты все же лишишься своей тупой башки. Зря вы, твари, полезли в этот мир, очень зря. Ну да что сделано, то сделано, продолжим». Заговаривая зубы лорду, я не терял время зря, и когда он ринулся в атаку, перед ним появились сразу 10 хищных теней. Для демона такого уровня они не представляли никакой опасности, но притормозить ему пришлось, за что Асган мгновенно поплатился. Длинным прыжком я переместился к нему вплотную и полоснул его по левой ноге и левому же предплечью. Божественные клинки даже не заметили броню лорда, прошли как сквозь масло, и черная кровь закапала на испорченную землю. «Это только начало, ублюдок, только начало, за то, что вы сделали, вас нужно поголовно истребить, твари, жаль только, не получится, как бы сильно я этого не хотел. Ты ослаб, Костас». Демон мгновенно ушел от моего следующего удара и коснулся раны на плече. «Ты был равен владыкам и богам, а сейчас ты просто жалкий человечек, который пытается меня напугать. Но у тебя ничего не получилось, а теперь пришло время умирать». После этих слов вокруг нас появилось кольцо из чистого хаоса высотой в 10 метров, а внутри этого кольца остались только мы вдвоем. «Что ж, впечатляет, очень впечатляет, вот только это все равно не спасет тебя, мразь». Прикрыв глаза, я обратился к своему источнику, и сила потекла мощным потоком в сторону клинков. Божественные мечи легко приняли ее, и смесь из нескольких стихий дала мечам дополнительные возможности, все как раньше, хе-хе. «Говоришь, я ослаб», — тихо прошептал я, — «тогда почему ты трясешься передо мной, падаль, почему не идешь в лобовую атаку?» «А я скажу почему, потому что, несмотря на всю свою силу, ты так и остался плешивым ублюдком, а я, даже потеряв свою, остался все тем же истребителем рогатых уродов, хе-хе. Что ж, можно сказать, что я был рад твоему приходу, этот мир слишком спокоен для меня, я, кажется, стал забывать, что где-то там, за завесой, есть такие, как вы. Но теперь я вновь вспомнил, кто я есть, а ты, Азган, катись к хаосу». Мгновенно рухнув на план теней, я переместился к нему за спину и нанес всего лишь один удар, но этого оказалось достаточно. Верхняя часть его туловища съехала в сторону и упала на землю, а ноги выше колен оказались перерублены начисто. «Как?» – тихо прохрипел он. «Ты же всего лишь человек?» «А да, я всего лишь человек». Подойдя к туловищу, я наступил ему на грудь, каким всегда и был. «А теперь сдохни». Один клинок прошил голову демона насквозь, а второй меч угодил прямо в ядро, которое тут же раскололось, и сила целого лорда хлынула в меня. Упав на колени, я некоторое время просто пытался вдохнуть. Слишком много хаоса, слишком много, мать его, хаоса. «Мы поможем, хозяин». Голоса фамильяров вернули меня в реальность, а коты начали тянуть силу в себя, появившись в реальном мире рядом со мной, так что я смог увидеть, как менялись их тела, как они росли и становились еще сильнее. «Спасибо, хвостатые», — с трудом ответил я, поднимаясь на ноги, «что бы я без вас делал? А теперь пора разобраться с ядром и наконец-то покинуть это дрянное место». Рыжий довольно быстро нашел нужное мне место, мелкое ядро я поглотил меньше, чем за минуту, а гвардейцы Азгана успели убраться раньше, чем я пришел в себя, поняли ублюдки, что им тут ловить больше нечего. Теперь осталось только освободить защитников, и дело сделано. Первыми я освободил самых сильных, благо мог видеть их уровни, а дальше все пошло по накатанной, парни сами помогали своим, и через несколько минут все, кто мог стоять на ногах, стояли, а тех, кто не мог, тех поддерживали товарищи. «Ну что, пошли?» Я усмехнулся. «Хватит вам прохлаждаться, как-никак твари наступают везде и одновременно, а вы тут себе выходной решили устроить. Ваша светлость!» — окликнул меня один из защитников, один из тех, кого я освобождал первыми. «Можно нам кое-что вам сказать?» «Ну говори», — я кивнул. «Что там у тебя?» «Ваша светлость, моя кличка Зуб, и я защитник уже 20 лет», — он грустно хмыкнул, «но почему-то помочь мне пришел не мой командир и не те, кому мы давали клятвы, а совсем другой человек», он говорил все громче и громче. «Уверен, что каждый здесь понимает, что если бы не вы, княжич, мы бы сдохли как собаки. Так вот, на мне долг жизни, ваша светлость, и я хочу принести вам клятву верности. Никто не посмеет обвинить меня в том, что я сделал что-то не так», он оглянулся на остальных защитников. «Вы как знаете, а я лучше пойду за нормальным командиром, чем дальше страдать херней и гнуть спины перед теми, кто этого не ценит». «Да, правильно сказал Зуб. Мы с вами, ваша светлость». Наблюдая за тем, как к нему присоединяются остальные, я лишь качал головой. Вот не было печали, да появился, сука, лорд. И вот что с ними делать. «Я так понимаю, клятву готовы дать все?» «Так точно, ваша светлость», с усмешкой ответил Зуб. «Как видите, в этом вопросе мы все солидарны. Прошу вас, не отказывайте нам в этом». «Ну, мой род точно не откажется от такого количества защитников», я покачал головой. «Так и быть, я приму вашу клятву». Принятие клятвы продлилось аж на целых 2 часа, и, честно говоря, под конец я уже откровенно задолбался говорить одни и те же слова, а еще я думал о том, что дед точно всыплет мне по первое число, он наверняка там себе места не находит. Поэтому, закончив с последним защитником, я погнал бойцов на выход. «Хватит, все отдохнули, все пришли в себя, а теперь пора работать дальше». Когда же мы приблизились к краю, то нас там встречала целая толпа, среди которых я заметил даже князя Орлова. «Так-так, и что тут делает аж целый глава тайной стражи?» «Костя, ты цел?» Дед первым подошел ко мне, внимательно осматривая. «Все нормально?» «Все хорошо, дед, я справился», улыбнувшись, я кивнул. «А еще у нас появились дополнительные защитники, надеюсь, ты не против?» «Не понял», старик нахмурился, «а чем это ты?» «Да вот», кивнул я в сторону толпы за моей спиной, «эти ребята решили, что хотят служить роду Распутиных, и кто я такой, чтобы запрещать им это? Так что мы задержались лишь потому, что принимали клятвы». «Ваша светлость, я надеюсь, вы шутите?» В наш разговор вмешался пожилой мужик с крысиным лицом. «Ну знаете, есть такие, на которых смотришь и сразу думаешь, ля-ля, ты крыса. С такими вещами я не привык шутить, уважаемый», сухо ответил я, «а вы, собственно говоря, кто такой?» «Я старший защитник рода Ухтомских», недовольно ответил он, «и вынужден вас предупредить, что мой князь не будет рад узнать о таком. Поэтому прошу вас отказаться от клятвы, это наши защитники, и они обязаны служить нашему роду согласно клятве. Так, старший защитник, слушай меня внимательно, чувствуя, как ярость внутри меня рвется наружу, я постарался взять себя в руки. Ты сейчас разворачиваешься и уходишь тихо, мирно, ну или я ломаю тебе руки и ноги, и ты в любом случае уедешь к своему князю, но не таким целым. Выбирай, последнее слово я буквально выплюнул. Вы пожалеете, ваша светлость, прошипел этот крысеныш, князь этого так не оставит. Ну все, сука, ты меня выбесил. Мгновенно переместившись к ублюдку, я схватил его за шею и приподнял над землей. А где был твой сраный князь, когда этих людей приговорили к смерти, а, защитник? Прошипел я, вы просрали целый отряд бойцов по тупости, а теперь ты просишь меня вернуть их к тебе, словно они вещи. Я обещал тебе сломать руки и ноги, обещали, просипел он. Ну тогда не держи зла, я усмехнулся, а потом провел серию быстрых ударов. В полной тишине хруст костей прозвучал слишком громко, а некоторые из присутствующих потянулись к своим поясам, где висело оружие. Не сметь. Громкий окрик Орлова тут же успокоил всех. Княжич, может, ты все-таки отпустишь этого идиота? Ухтомский, конечно, не лучше, но не переживай, этим вопросом займется тайная стража, мы узнаем, почему князь бросил своих людей. Как скажете, я пожал плечами, забирайте. Кинув этого урода к ногам Орлова, я развернулся к деду. Ну что, деда, теперь можем вернуться домой. Поверь, скоро аномалия успокоится, ну, по крайней мере, мне так кажется, я нагло ухмыльнулся. Старик ничего не ответил, лишь понятливо кивнул, в отличие от остальных он знал, что я могу такое утверждать. И только когда мы сели в автомобиль, дед вопросительно уставился на меня. Ну, давай рассказывай, что там случилось. Это долгая история, дед, я покачал головой, но если ты хочешь, я тебе все расскажу. Еще как хочу, дед усмехнулся, ты с каждым днем становишься все сильнее и сильнее, внук, и меня это начинает пугать. Я всегда буду работать на благо рода, деда, серьезно сказал я, а теперь слушай, что там было. Полчаса спустя, лорд Хаоса говоришь, задумчиво произнес дед, глядя в окно броневика. И что ты думаешь по этому поводу? Думаю, что в скором времени на планете появятся более сильные существа, спокойно ответил я, и нам надо к этому подготовиться. Надо укреплять границы аномалий, но это все равно не уберет корень проблемы, ведь по факту все эти твари попадают сюда из другого места, довольно далекого. Так что не знаю, дед, придется драться, других вариантов я не вижу. Поехали к императору, покачал он головой, надо поговорить с Алексеем, кажется, нас с тобой ждет еще одна бессонная ночь, внучок, император на этот раз нас быстро не отпустит, попомни мои слова, где-то на просторах Скандинавии. Ну как наши дела, братья? В невысокую избу ввалился огромный, как медведь, мужчина с молотом на поясе. Чего такие кислые все? Российская империя потеряна, чему радоваться? Недовольно ответил моложавый мужчина лет 30 с хитрым выражением лица. А ведь я говорил, надо было помочь нашим там, а в итоге что? Плевать на них, хмуро произнес другой, одноглазый старик, куда опаснее, что там появилась настоящая богиня, а значит, отныне нам туда путь заказан. А если она не дура, а богиня смерти точно не дура, то уже все храмы взяты под контроль, и через несколько лет эта сука в одиночку сможет уничтожить нас, не особо при этом напрягаясь. Такой лафы, как тогда, когда мы только проникли в этот мир, больше не будет, имейте в виду. Предлагаю подумать о том, чтобы совместно с демонами попробовать убить ее сейчас, пока у нас еще есть время. А у нас есть время, насмешливо фыркнул хитрец. Зря ты так думаешь, старший, время мы уже просрали. У нас там нет ничего, ни связей, ни поддержки, как ты планируешь решить проблему с целой богиней без всего этого? Как-нибудь справимся, угрюмо ответил одноглазый, не забывайся, Лаки, твое дело заниматься всякими интригами, война же по нашей части. Как скажете, демонстративно поднял руки хитрец. Как скажете, ха-ха, императорский дворец. 2 часа спустя. Добрый день, ваше императорское величество, мы с дедом склонились в глубоком поклоне. На этот раз мы встретились с императором не в кабинете, сегодня мы были в малой гостиной, а чуть в стороне был накрыт стол, от которого просто восхитительно пахло свежей едой. Добрый день, наставник, тепло улыбнулся император, Константин, кивнул он мне, садитесь за стол, вижу, вы голодны, сначала пообедаем, и только после этого перейдем к важным вопросам. Ах да, вы не против, если к обеду присоединится моя жена и дочь? Как можно, ваше величество, хмыкнул дед, разве мы можем отказать вам в такой мелочи? Вот и чудно, хлопнул в ладони император, скоро они будут. А ровно через минуту в гостиную вошла Виктория, и женщина, точь-в-точь похожая на нее, только чуть старше. Мда, а императрица красавица, Вики по сравнению с матерью есть куда стремиться, хе-хе. Ваше Величество, Ваше Высочество, мы с дедом еще раз поклонились, и, дождавшись, когда они сядут за стол, тоже сели. А дальше начался самый обычный обед, если пропустить мимо тот факт, что мы сидели за столом с императором, можно было подумать, что мы в гостях у самой обыкновенной семьи. И еда была такой же простой, только из лучших продуктов империи, приготовленная явно лучшими поварами. Я ждала твоего звонка, Костя, косо глянула на меня Вика, думала, после того, как мы побывали в той аномалии, мы теперь друзья, но, видимо, ошиблась. Прошу прощения, ваше высочество, тихо ответил я, но ты же знаешь, последнее время у меня такой плотный график, что я еле успеваю выспаться, не то что с кем-то поговорить. Тогда я сегодня вечером приеду в гости, если ты не против, мило улыбнулась девушка, а в ее глазах заплясал демонический огонь, или же против. Нет, тяжело вздохнул я, с удовольствием приму тебя у себя, главное, предупреди отца, а то он может быть против. Ты плохо знаешь отца, фыркнула Вика, он как раз таки совсем не против. Ладно, нам с мамой пора, но вечером я обязательно приеду, имей в виду, и не слезу с тебя, пока ты не расскажешь, как стал таким сильным за такое короткое время. Хорошо, куда ж я денусь, подняв глаза к небу, я покачал головой, всего хорошего, ваше величество. Когда Вика с матерью ушли, император кивнул в сторону двух диванчиков, между которыми расположился журнальный столик, на котором стояли прохладительные напитки. А теперь прошу, господа, я хочу услышать, что произошло сегодня, так как буквально за несколько минут до вашего прихода мне сообщили, что демоны перестали так рьяно штурмовать наши бастионы. И я так понимаю, причина кроется в тебе, да, Константин, он уставился на меня немигающим взглядом. Можно и так сказать, ваше величество, я кивнул, утром нам пришлось немного изменить маршрут, и в итоге вместо большой аномалии я посетил одну из мелких, она принадлежала князю Ухтомскому. Так вот, внутри аномалии я столкнулся с демоном высшего уровня, он сам называл себя лордом, я усмехнулся, в итоге короткой схватки я его убил, освободил пленных защитников, ну и, судя по всему, прекратил все это безобразие, что творилось в наших аномалиях. Не только в наших, Константин, с хитрой улыбкой сказал государь, в этом и проблема, что не только в нашем, то, что происходило с демонами, происходило по всему миру, и, убив эту тварь, ты оказал услугу огромному количеству людей, и я не планирую этого скрывать. Мир должен знать своих героев, ха-ха. Может, не надо, ваше величество, я поморщился, я же понимаю, чем это закончится, потянутся к нам в столицу делегации, а мне придется встречаться с этими людьми, говорить, а ведь у меня есть еще дела, столько незакрытых аномалий у нас, мягко намекнул я императору, вот только Алексей явно не собирался отступать. Нет, мой мальчик, в этот раз все слишком серьезно, он глянул на деда, наставник, отчего твой внук такой стеснительный, с императором за одним столом сидит, с богиней лично знаком, а ведет себя так, словно сын мелкопоместного дворянина. Сам не знаю, Алексей, дед усмехнулся, но ничего, молодой еще исправится. Я же смотрел на этих двух интриганов и понимал, что у меня скоро начнется такая веселая жизнь, что даже не пересказать. А ведь у меня были планы, тот же Египет, например, мне Бога вернуть надо, а не вот это вот все. Ладно, как-нибудь выкрутимся, как будто это в первый раз, хе-хе. Глава 7. Один из княжеских дворцов столицы. Ваша светлость, к вам князь Ухтомский, в кабинет вошел старенький слуга и глубоко поклонился, велите пускать, конечно, Матвей, с улыбкой ответил мужчина, Андрей Михайлович не просто так сюда приехал. Сопроводи его в малую гостиную, я сейчас спущусь. Слуга вновь молча поклонился и вышел из комнаты, а князь залпом выпил остатки вина в бокале и усмехнулся. На ловца и зверь бежит, осталось только правильно поговорить с князюшкой, и у них будет еще один союзник. Закрыв кабинет на ключ, он быстрым шагом спустился в гостиную и вошел туда с широкой улыбкой на лице. «Андрей Михайлович, дорогой ты мой, какими судьбами?» «Здравствуй, Анатолий», — хмуро ответил Ухтомский, «а то ты не знаешь, или еще не успели доложить». Как же, доложили», — мужчина усмехнулся, «совсем распоясались Распутины, теперь уже и не думают скрывать, что им плевать на других, а все вина императора, его предупреждали, что не стоит возвращать этих безбожников в столицу. Ну куда там, Алексей как всегда сделал по-своему, и, как мы видим, в очередной раз его решение приводит к недовольству уважаемых людей. Ну а ты что думаешь, Андрей Михайлович, наверняка ведь хочешь наказать этого сопляка, что твоего человека попортил, ведь так? Еще как хочу, кивнул Ухтомский, вот только после казни Трубецкого я прекрасно понимаю, что война родов ни к чему хорошему не приведет. Нет у меня шансов против клана Распутиных, сам знаешь, мы не боевой род. Знаю, знаю, с улыбкой кивнул мужчина, ну да ты не переживай, есть у меня решение проблемы для тебя. Мы тут с другими уважаемыми людьми решили, что император последнее время ведет себя не очень красиво, так что будем собирать совет князей. Ты как к этому относишься? Совет князей? Ухтомский нахмурился, думаешь, сработает? Император сейчас крепко держит власть, тайная стража на него работает, Распутин старший рядом, а его внук аномалии закрывает, многие захотят быть на стороне Алексея. Это ты так думаешь, Андрей Михайлович, мужчина покачал головой, аномалии, это стабильный источник дохода, из года в год благодаря этим тварям многие уважаемые князья умножают свою власть и силу, а теперь один мелкий безбожник покусился на это, как думаешь, им это сильно нравится? Думаю, нет, Ухтомский посветлел лицом, и что, есть шанс у нас поставить на место тень императора? У нас есть шанс поставить на место самого Алексея, с довольной ухмылкой ответил Анатолий, так что не беспокойся, людей, может, ты и не вернешь, но компенсацию получишь, обещаю. Тогда я с вами, князь, кивнул Ухтомский, можете считать, что у вас есть мой голос. Прекрасно, просто прекрасно, Андрей Михайлович. Князь кивнул на столик с закусками и крепкими напитками, предлагаю это дело отметить, так сказать, чтобы все у нас получилось, ха-ха. Клановый квартал Распутиных. Вечер. Дед оказался прав, император продержал нас во дворце до самого вечера и выжал из меня все, что можно было выжать касаемо аномалий. Хорошо хоть у меня была Марана, многие вещи получилось списать на ее знания. Император также спрашивал про мои клинки, он смог по достоинству их оценить. А когда узнал, что они сделаны настоящим богом, то пришел в восторг. Хорошо хоть не стал просить у меня раздобыть для него такие же, а то пришлось бы отказать. В общем, день мы провели хорошо, если можно так выразиться, и вернулись домой довольными. Старик сразу же направился к себе в кабинет, ну а я пошел к себе в комнату. Хозяин, может, стоит подумать о том, чтобы вернуть еще одного из наших братьев? Черный материализовался рядом с дверью и уставился на меня немигающим взглядом, силы сейчас достаточно, да и мы можем поделиться в случае чего, тебе достаточно просто попросить. Хорошо, будь по-вашему, я улыбнулся, но для начала притащите мне ядра, штук 40, сами знаете, без хаоса пробивать дорогу на план теней та еще морока. Черный кивнул, а через секунду исчез из комнаты вместе с рыжим и белым. Хаем, даже зануда, оказывается, был не против того, чтобы я еще кого-то вернул, вот так номер, обычно он тот еще единоличник. Пока коты промышляли мелким грабежом, я собрал коврик перед кроватью и, полоснув ножом по руке, начал рисовать нужную фигуру. Эх, костыли, пока что они мне необходимы, но ничего, верну себе свою силу, и тогда ничего этого не понадобится, хватит одной голой воли, чтобы получить желаемое. Фамильеры вернулись через минуту, притащив нужное количество ядер, и я приступил к делу. Разложив их по рунам, я сел в самый центр и, прикрыв глаза, усмехнулся. «Ну давай, Серый, не подведи меня, теперь твоя очередь вернуться к хозяину». Погрузившись в глубокую медитацию, я интуитивно потянул на себя силу из ядер и, собрав ее в кулак, направил посыл в сторону мира теней. Поначалу никто не отзывался, и я уже начал переживать. Но в скором времени перед моими глазами предстала призрачная фигура кота. «Хозяин», мысленный посыл был очень слабым. «Хозяин, это ты?» «Я, Серый, я», я протянул от себя к фамильеру нить силы, давай, дружок, нам нужно вернуться в реальность, а то твои братья уже заждались тебя». Серый кивнул, а его фигура постепенно начала обретать четкость, и через несколько минут мы вывалились в реальность в обнимку. «Серый, вопль рыжего чуть не оглушил меня, а потом этот бандит кинулся к нам и начал кусать, дергать и облизывать своего брата. Серый, ну хватит вам, я весь в слюнях». Со смехом я оторвал от себя эту парочку и поставил перед собой. «Ну, здравствуй, Серый, с возвращением». Хозяин, фамильяр, тут же присел на задние лапы и уставился на меня преданным взглядом. «Я знал, что ты меня не бросишь, знал. Прости, Серый, что так долго держал тебя там». Я склонил голову. «Слишком медленно я набираю силу. Но ничего, мы вытащим оставшуюся парочку, даю вам слово. И это случится скоро, очень скоро. Мы верим тебе, хозяин». Уже не три, а сразу четыре голоса прозвучали в моей голове, и, честно говоря, я был рад, очень сильно рад этому. Как ни крути, но эти хвостатые были частью меня, частью моей души, в прямом и переносном смысле, и если придется, я переверну весь мир теней, но верну себе всех фамильяров. Оставив Серого с братьями, я пошел в душ, надо было смыть с себя дневной пот, а потом можно и спуститься к ужину, тем более что мелкие точно соскучились, они уже почти неделю меня не видят. Быстро освежившись, я натянул на себя спортивные штаны и самую обычную футболку и спустился в гостиную. Сестры уже были там, сидели на коленях у деда и о чем-то щебетали, но стоило им только увидеть меня, как два маленьких вихря тут же оказались рядом. «Братик, ну наконец-то!» Маша довольно улыбнулась. «А ты дашь нам поиграть с котиками?» «Обязательно», я усмехнулся. «А вы себя хорошо вели?» «Конечно», кивнули они. «Мы даже уроки все сделали и никого не дразнили в школе». «Какие вы у меня молодцы!» Я подхватил сестер на руки и подошел к деду. «А вот мы сейчас у дедушки спросим, так это или не так?» «Так, так, Костя», он кивнул. «Алина с них глаз не спускает, так что твои сестры и правда большие молодцы». «Как и ты», он покачал головой. «Ладно, садитесь все за стол, пора ужинать». Императорский дворец. Алексей задумчиво листал какую-то легкую книгу, когда в кабинет вошла жена. «Дорогой, ты сегодня задержался», она покачала головой. «На тебя так разговор с Распутиными повлиял, что они тебе такого рассказали?» «Ничего нового, любимая, в принципе, все то же самое, что и мы предполагали». Алексей грустно улыбнулся. «Помнишь, еще отец говорил, что рано или поздно вместо обычных демонов придут другие, более страшные, вот молодой Распутин это и подтвердил. И что нам делать?» Императрица присела рядом с мужем. «У тебя уже есть план?» «Сражаться?» Пожал плечами он. «У нас нет других вариантов, в конце концов, это наша империя, и отдавать ее каким-то тварям я не собираюсь, иначе какой я император? Но не это меня сейчас беспокоит. Саш, эти твари наконец-то зашевелились, хотят назначить на послезавтра совет князей. Глупцы». Император поморщился. «Не понимают, чем им это может грозить, все в свои игры играют. Так, может, пришла пора поставить на место эту вольницу?» Хмуро спросила императрица. «Слишком долго они пользуются добротой Романовых, а что мы получаем в ответ? Даже возьми вот это происшествие с аномалиями, насколько мне известно, никто из них не послал родовых защитников, нашли тысячи оправданий для того, чтобы этого не делать, и после этого они еще смеют что-то требовать, у них слишком много власти», покачал головой Алексей. «Но не переживай, родная, мы все продумали, и их ждет очень большой сюрприз на этом совете. Пусть думают, что они прижали меня к стене, два дня ничего уже не решат, ведь ты полностью права, с вольницей надо покончить». План хаоса. Дворец владыки. Асган не справился, владыка. Могучий демон склонился перед троном. «Все как вы и предполагали. И почему же целый лорд проиграл?» С усмешкой спросил владыка, играясь с кристаллами душ. «Неужели у него не хватило силы, чтобы поставить на место взорвавшихся червей?» «Не могу знать, владыка, я просто не успел к тому моменту, как он сдох», поморщился демон. «Я выполнял ваш приказ, наводил мосты с пришлыми, и у меня все получилось. На этой планете их не так много, около 50, но этого хватит, чтобы совместно с нашими легионами справиться с возрожденной богиней. Но не это меня беспокоит, повелитель, а то, что Асгана убил не бог, а кто-то другой. Я не почувствовал эманации божественной силы, хотя вы знаете мой нюх. Ты хочешь сказать, что этого неудачника убил кто-то из местных?» Хрюкнул владыка. «Вот это номер. Хотя чего еще ждать от такого идиота? У нормального лорда не мог родиться сын-придурок, а значит, и Асган был таким. Ладно, пока оставь меня, я подумаю, что можно с этим сделать, повелительно махнул рукой владыка. Когда же демон исчез, он встал и направился вглубь тронного зала, там, где была скрыта могучими чарами небольшая дверь. Убедившись, что рядом точно никого нет, владыка открыл ее и прошел в небольшую комнату, где концентрация хаоса была на порядок выше, чем в самом тронном зале. Прикрыв глаза, демон начал выводить в воздухе объемные руны, и, закончив рисовать фигуру, активировал ее. В воздухе запахло паленым, и, открыв глаза, он понял, что все прошло как надо, он смог переместиться. «Зачем ты пришел, демон?» Громогласный голос заставил владыку открыть глаза. Перед ним стоял полностью закованный в броню воин, а в руке у него была монструозного вида глефа. «Вы обосрались», — спокойно ответил владыка. «Тот мирок, что был мне обещан, вы вычистили его не до конца. Такова сила богов, мы сделали все, что вы просили, демон», — хмуро ответил воин. «Пришлые уничтожили всех богов, всех до единого». «Да что ты говоришь, порядочный», — владыка оскалился. «Тогда почему на планете до сих пор живет и здравствует одна богиня смерти? Я потерял уже двух своих генералов и одного лорда, или ты думаешь, что мне сейчас сильно хочется общаться с тобой, порядочный? В общем, либо вы решаете проблему, либо остальные боги узнают, благодаря кому исчез тогда Кастас. Пусть его мать мертва, но его дед точно не обрадуется». Узнав это, оскал демона стал еще шире. «Ну так что, каково твое слово, бог? Будет тебе мертвая богиня», — сквозь зубы процедил воин. «А теперь прочь с глаз моих, иначе превратишься в пепел». «Как скажешь, порядочный», — с усмешкой сказал демон. «Но учти, у вас всего лишь месяц по людским меркам, а потом все боги узнают, кто уничтожил вздорного полубога. Не скучай, порядочный, ха-ха». Москва, клановый квартал Распутиных. После ужина сестры отправились спать, а я решил все-таки поговорить со стариком по поводу Египта, так как мне все равно придется туда наведаться. Богов надо возрождать, делать за них их же работу у меня нет никакого желания. «Деда, мы можем поговорить?» Я подошел к старику. «Только у тебя в кабинете». «Конечно, Костя», — старик кивнул. «Пошли». Добравшись до кабинета, он сел в свое любимое кресло и уставился на меня вопросительным взглядом. «Ну, давай выкладывай, что там у тебя?» Старик усмехнулся. «По твоему выражению лица я уже вижу, что ты что-то задумал. Дед, в общем, нам надо с Мароной посетить Египет». «Что?» Старик мгновенно поднялся на ноги. «Никогда, никогда, ты слышишь меня? Там умерли твои родители, мой сын там умер, и теперь ты хочешь отправиться в эту проклятую всеми землю?» Глаза деда налились кровью. «Не хочу, деда, надо», — я тяжело вздохнул. «В общем, расскажу тебе как есть. Когда мы дрались со Сварогом, Велесом и Макашью, то мы проигрывали». Я усмехнулся. «У меня не оставалось выбора, либо смерть, либо победа, и я прибегнул к помощи со стороны. И эта самая сторона дала мне месяц на то, чтобы вернуть на землю еще одного бога помимо Мараны, или же мне будет плохо. И поверь, деда, это не те существа, с которыми можно шутить, их сила намного, намного больше, чем у нас всех вместе взятых. Демоны?» Старик рухнул в кресло и схватился за голову. «Ну почему, Костя? Почему ты такой дурак? Зачем тебе все это надо было? Иначе было нельзя, деда». Я подошел к нему и приобнял. «Сам понимаешь, кто-то должен был это сделать. Я понимаю, что тебе больно, ты потерял сына, но не забывай, я потерял отца. Но на этот раз все будет по-другому. Я даю тебе слово, что вернусь оттуда, вернусь с победой. Дай мне хотя бы несколько дней, внук». Старик тяжело вздохнул. «Я понимаю тебя, но принять этого пока не могу». «Хорошо, деда», — я кивнул, — «тогда я пойду. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Костя», — старик слабо улыбнулся. «Все-таки я когда-нибудь тебя выпарю, вот увидишь». «Не сомневаюсь, деда, не сомневаюсь», — я покачал головой. «Отдохни, тебе это тоже надо». Оставив старика, я направился к себе в комнату и, зайдя внутрь, прикрыл за собой дверь. «Так, хвостатые, у меня для вас важное задание», — мысленно обратился я к фамильярам. «Показать и рассказать Серому все, что у нас есть, а потом проследить за дедом, что-то мне его настроение не очень нравится». «Хорошо, хозяин, мы все сделаем», — ответили коты, после чего растворились в тени, а я переоделся и лег спать. «Завтра меня ждет очередной сложный день, демоны бы побрали этих иностранных делегатов, вот надо было им сейчас приехать, где-то в Северном море. Ли, друг мой, а ты уверен, что нам надо встречаться с этим мальчиком? Пожилой китаец обратился к своему более молодому товарищу. Я понимаю, что он интересен небесному дракону, но он один, и на две империи его точно не хватит, как бы сильно нам этого не хотелось. Уважаемый Хенг, вы просто не знаете весь план небесного дракона. Более молодой китаец улыбнулся. Наш император в мудрости своей все прекрасно понимает, так что у нас не будет конфликта с северным медведем. Наоборот, мы несем императору Алексею хорошие, выгодное предложение о сотрудничестве между нашими империями. Сейчас русский император находится в сложной ситуации, поэтому он точно согласится. В ответ же мы попросим его одолжить на несколько месяцев этого необычного молодого человека. В конце концов, это же такая мелочь. Хаем, в твоих словах я слышу интригу, усмехнулся старик. Неужели идет речь о той самой аномалии? Черный омут, преклоняюсь перед вашей мудростью, уважаемый Хенг. Молодой кивнул. Да, все верно, речь идет о той самой аномалии. Наши воины уже не могут сдерживать демонов, нам нужно ее закрыть, иначе будет беда. Главное, чтобы юноша согласился, задумчиво произнес старик. О, поверьте, уважаемый, согласится, молодой усмехнулся, у нас и для него есть очень выгодное предложение. Глава 8. Клановый квартал Распутиных. Утро. Доброе утро, деда. Спустившись к завтраку, я увидел старика, который сидел уже за столом и уплетал блины с красной икрой. Как спалось? После вчерашних разговоров, он покачал головой, да так себе, если честно. Но сейчас это не важно, давай быстро завтракать, и нам надо ехать во дворец. Мне уже позвонили, первая делегация прибыла. Что за делегация? Сев за стол, я притянул к себе тарелку с пышным дымящимся омлетом. Надеюсь, это не северяне опять? Нет, но те тоже будут, улыбнулся дед. Это китайцы, каким-то образом эти мелкие успели первыми, хотя они плыли на кораблях. Ну, против этих я ничего не имею, уплетая омлет, я покачал головой. Ладно, тогда дай мне 20 минут, и я буду готов. Императорский дворец, ваше императорское величество, парочка китайцев вошли в кабинет и глубоко поклонились Алексею. Мы безмерно рады, что вы согласились принять нас так быстро. Ну как я мог отказать послам моего венценосного брата, с улыбкой ответил государь. Господа, я знаю, что в Поднебесной принято очень долго говорить, прежде чем переходить к сути, но, увы, я себе такой роскоши не могу позволить, поэтому прошу вас сразу же перейти к сути разговора. Что ж, если такова воля вашего величества, нам остается лишь подчиняться, с поклоном ответил пожилой китаец. Мы приехали сюда поговорить с вами насчет вашего подданного. Насколько нам стало известно, именно этот юноша спас мир от проклятия аномалий. Мы бы хотели его отблагодарить за это. И только, с усмешкой спросил император, мне кажется, вы лукавите, уважаемый Хенг, у вас есть и другой интерес. Можете не стесняться, мне известно о том, что на территории Поднебесной достаточно аномалий, которые мешают небесному дракону. Вы приехали просить княжича помочь вам с этим? Да, переглянувшись, ответили китайцы, все верно, ваше императорское величество. Ну тогда я могу вас обрадовать. В скором времени нужный вам человек будет тут, император покачал головой, а вот насчет того, получится ли вам договориться, я ничего сказать не могу, княжич Распутин действует от своего имени. Полтора часа спустя, императорский дворец, когда наш кортеж остановился возле императорского дворца, мы с дедом переглянулись и, покинув салон автомобиля, направились к воротам, где нас встретили императорские гвардейцы, которые проводили нас в небольшую бильярдную комнату. Там мы увидели императора в компании двух китайцев, один старик, а второй помоложе. «Добрый день, ваше императорское величество», мы с дедом поклонились. «А, наставник Константин, проходите, мы как раз насчет вас и говорили», император кивнул на свободный диван. «Садитесь, заодно познакомитесь с нашими гостями из Поднебесной». Ли, молодой китаец, склонился в глубоком поклоне. «Хенг, то же самое сделал старый, рады с вами познакомиться». «Владимир», кивнул дед, «а это мой внук Костя». «Мы тоже рады с вами познакомиться, уважаемые». Сев за стол, я откинулся на спинку и стал наблюдать за китайцами. Насколько я мог судить по воспоминаниям настоящего Кости, эти узкоглазые ребята были очень хитрыми и всегда добивались того, что им надо. А еще они не очень любили воевать, хотя армия у них была, и довольно приличная. Так что, скорее всего, мне стоит ждать каких-то предложений, причем выгодных. «Уважаемый Константин», — заговорил старый китаец, — «мы знаем, что вы обладаете удивительным талантом, и хотели бы поблагодарить вас за то, что вы делаете на благо всего мира. К сожалению, так сложились обстоятельства, что мы вынуждены просить у вас помощи. Поднебесная всегда славилась тем, что умела сама решать свои проблемы, но только не в этот раз. Одна аномалия отравляет жизнь жителям нашей столицы. Мы тратим огромное количество ресурсов, огромное количество воинов, но все это без толку. Небесный дракон в мудрости своей направил нас сюда, дабы мы просили тебя о помощи», — склонил голову пожилой китаец. «Увы, но в ближайший месяц я точно не могу помочь вам с вашей проблемой», — я покачал головой, — «да и посещение другой империи нужно согласовать с моим государем», — я кивнул на Алексея, — «если он даст добро, то я подумаю насчет вашего предложения». «Я даю добро», — кивнул Алексей, а на мой вопросительный взгляд решил пояснить: «я не имею ничего против твоей поездки в Поднебесную, это наш постоянный союзник, и я уверен в небесном драконе». «Хм, а вот это, признаюсь, неожиданно. Видимо, китайцы и ему что-то предложили, причем что-то очень серьезное. Ладно, в конце концов я не против посмотреть новую страну, но не сейчас, а только через месяц. Что ж, раз его императорское величество согласен, то и я не имею ничего против», — я усмехнулся, — «но только через месяц, господа, раньше у меня не получится никак. Надеюсь, вы готовы подождать?» «Готовы, уважаемый Константин», — кивнул старик, — «если придется, мы готовы ждать и больше, главное, что мы получили от вас предварительное согласие». «Ну вот и хорошо», — император хлопнул в ладони, — «тогда сейчас мы все перейдем в малую гостиную, где нас ждет торжественный завтрак. Наставник Константин, надеюсь, вы останетесь с нами?» «Конечно, государь», — кивнул дед. «Другое мироздание, да как он только посмел!» Молодая женщина вскочила со стула и гневно посмотрела на остальных присутствующих в зале. «Какой-то демон ставит нам условия. У него есть рычаги влияния, Кларисса», — поморщившись, ответил один из мужчин. «Тебе напомнить, благодаря кому нам удалось уничтожить Кастаса? Демоны создали нам условия, а ты пустила ему стрелу в спину. Если остальные боги об этом узнают, нас попросту развоплотят, и ты это прекрасно знаешь. И что, теперь мы будем работать на какого-то вшивого демона?» — с вызовом спросила она. «Да нам проще его уничтожить, и на этом все закончится. Ты готова пройти сквозь закаленные легионы демонов, а потом встретиться с его гвардией?» — с усмешкой спросил чернявый парень, поигрывая коротким кинжалом. «Ты бредишь, Кларисса, у нас не хватит сил уничтожить целый домен, как бы сильно мы этого не хотели. А этот рогатый ублюдок точно не станет покидать свой дворец, а по уровню защиты он может сравниться с нашими. Так что нам придется сделать так, как хочет этот демон, или же готовиться к смерти. Как по мне, первый вариант нам всем подходит больше». «Эф-эф», — фыркнула богиня и сделала вид, что обиделась, на что остальные боги лишь усмехнулись. Они прекрасно знали ее манеру поведения и поэтому не были удивлены такой реакцией.